Я замерзаю, поскольку морозы. Согрей меня, только ты это сможешь. Смотрю на звезды, и ты рядом. Ты ничем не отличаешься от яда. Я замерзаю, поскольку морозы. Согрей меня, только ты это сможешь. Смотрю на звезды, и ты рядом. Ты ничем не отличаешься от яда. Давай согрей меня в эти морозные дни. Приедь ко мне и просто меня обними. Мне будет этого хватать, и я просто начну сгорать. Превращусь в пепел и начну от ветра летать. Ты будешь просто смотреть, не сможешь ничего сказать. Я не смогу даже от тебя улететь, и останусь в твоем сердце я навек. Я замерзаю, поскольку морозы. Согрей меня, только ты это сможешь. Смотрю на звезды, и ты рядом. Ты ничем не отличаешься от яда. Я замерзаю, поскольку морозы. Согрей меня, только ты это сможешь. Смотрю на звезды, и ты рядом. Ты ничем не отличаешься от яда. Сделай так, чтобы я сгорел дотла. Все равно никак не смогу я забыть тебя. Ты болезнь, от которого нет лекарств. Может, поэтому и я счастлив. Давай забудем все наши ссоры, милая. Ты так мило улыбаешься, такая красивая. Голубые глазки сверкают в темноте. Ты хлопаешь ресничками, и я как будто во сне. Я замерзаю, поскольку морозы. Согрей меня, только ты это сможешь. Смотрю на звезды, и ты рядом. Ты ничем не отличаешься от яда. Я замерзаю, поскольку морозы. Согрей меня, только ты это сможешь. Смотрю на звезды, и ты рядом. Ты ничем не отличаешься от яда. Mm-hmm.